Веренс II с уважением относился к ведьмам. Они посадили его на трон. Он был практически уверен в этом, хотя до сих пор не понимал, как им это удалось. А к матушке Ветровоск он относился с благоговейным ужасом. Веренс послушно последовал в подземелье, стараясь не отставать от решительно шагающей матушки. «Что происходит, госпожа Ветровоск?» «Мне нужно показать тебе кое-что». «Но ты упоминала про эльфов». «Верно». «Я-то думал, они существуют только в сказках». «Да? Ну, то есть, о них любят рассказывать старые кумушки». «Ну и что?» Матушка Ветровоск, казалось, генерировала некое гироскопическое поле. Если вы теряли равновесие, она делала так, чтобы вы в таком положении и оставались. Веренс предпринял еще одну отчаянную попытку. «Я пытаюсь сказать, эльфов не существует». Матушка подошла к двери, ведущей в подземелье замка. Сделана она была в основном из почерневшего от времени дуба, но верхняя часть была забрана железной решеткой. «Сюда». Веренс заглянул в темницу. «О, боги!» Шон нам отпер. «Вряд ли кто видел, как мы сюда заходили. И никому не говори. Если узнают тролли или гномы, они разнесут весь замок, лишь бы до него добраться». «Зачем? Чтобы убить?» «Конечно. У них-то память получше, чем у людей». «И что мне с ним делать?» «Просто держи взаперти. Откуда я знаю? Надо подумать». Веренс снова оглядел скорчившегося на полу камеры эльфа. «А это точно эльф? Обычный человечек, только отощавший немножко, да личико лисье. Я-то полагал, они должны быть красивыми». «О, они очень красивы, когда в себе», — ответила матушка, небрежно махнув рукой. «Они перевоплощаются, и люди видят красоту, видят то, что им приятно. Эльфы могут стать такими, какими тебе хочется. Это и называется зачаровать. Когда рядом эльф, это сразу видно. Люди начинают вести себя по-дурацки, теряют способность нормально мыслить. Ты что, ничегошеньки не знаешь?» «Я думал, эльфы существуют только в сказках. Ну, как зубная фея». «Зубных фей не трогай», — нахмурилась матушка. «Очень работящие девушки. До сих пор не понимаю, как они управляются со стремянками и всем прочим». «О нет, эльфы существуют». «Вот проклятие. Ладно, попробуем иначе». Она повернулась и подняла палец. «Феодальная система, верно?» «Что?» «Феодальная система. Ты на меня смотри. Феодальная система. На самом верху король, ниже бароны и прочий сброд, потом все другие. Ведьмы немного в стороне», — добавила матушка дипломатично и переплела пальцы. «Феодальная система. Похоже на эти остроконечные штуки, в которых хоронили всяких языческих царьков, понимаешь?» «Да». «Хорошо. Именно так эльфы все и представляют. Когда они выходят в мир, все остальные оказываются на дне. Рабы. Хуже, чем рабы. Даже хуже, чем животные. Эльфы берут все, что хотят, а хотят они все. Но хуже всего, самое плохое, они читают твои мысли. Они слышат, что ты думаешь, и, защищая себя, ты думаешь именно то, что они хотят. Это чары. А потом появляются решетки на окнах, подковы над дверью, крынки у порога для сказочного народца. Прежде чем говорить о них, ты совершаешь три оборота. «Мне казалось, все это фольклор», — король кисло усмехнулся. «Конечно, фольклор, дурак». «Ну, знаешь, я все-таки король», — сукоризный произнес Веренс. «Ты глупый король, ваше величество». «Спасибо». «Сказки не обязательно врут. Со временем впечатления угасают. Люди забывают подробности, забывают, почему поступали так, а не иначе. Не помнят, к примеру, зачем нужны подковы». «У моей бабушки над дверью тоже висит подкова», — сказал король. «Вот именно. Форма здесь ни при чем. Но если ты беден и живешь в старой хижине, подкова — это практически единственный кусок железа с дырками, который ты можешь найти». «А-а-а». «Все дело в том, что у эльфов нет этой, как ее, на «М» начинается». манер. Ха, правильно, но не это. Мышц. Мускуса. Мистерии. Нет. Но это нечто вроде того, как ты относишься к точке зрения других людей.